«Доктор, я, кажется, схожу с ума». Фразочка из нашумевшего хита группы «Тату» «Я сошла с ума» вызывает, мягко говоря, гомерический хохот у любого специалиста по душевным заболеваниям. Настоящие сумасшедшие не отдают себе отчета в собственном безумии, а поэтому утверждение человека относительно того, что он якобы сошел с ума, весьма и весьма сомнительны. Однако к психотерапевту часто обращаются люди, которым кажется, что их сумасшествие не за горами. Конкретные страхи выглядят здесь так: сойду с ума и буду выглядеть как ненормальное, сойду с ума и сделаю что-нибудь ужасное, потеряю над собой контроль и выброшусь из окна, перестану себя контролировать и порежусь ножом, кого-нибудь из родственников зарежу. Разумеется, подобные фантазии совершенно бессмыслятся, но если человек испугался возможности такого исхода, он будет крайне озабочен и симптомы своего сумасшествия увидит за версту. Пациенты, действительно страдающие психическими заболеваниями, не критичны к своему поведению и переживаниям. Например, больному может казаться, что за ним следят, что спецслужбы ставят на нем эксперименты, или что он, например, инопланетянин, Борис Ельцин или Иисус Христос. При этом он не придуривается, он действительно так думает и так себя ощущает. Разумеется, ему и в голову не придет, что это всего лишь следствие психического расстройства, и потому от него не услышишь: «Я сошел с ума». Однако у людей, которые переживают тот или иной психологический кризис, возрастной, вызванный семейным напряжением, сексуальными проблемами, связанный с чувством профессиональной несостоятельности, переживаемый как утрата жизненного смысла и тому подобное, может возникать ощущение, что они перестали контролировать ситуацию, изменились, что их не радуют и не увлекают вещи, которые прежде казались исключительно важными. Человек начинает испытывать тревогу, беспокойство, раздражается почем зря, печалится, а в какой-то момент у него вызревает вдруг мысль: «Я схожу с ума». Вывод этот весьма и весьма поспешен, да и обязанность устанавливать диагнозы возложена на врачей. Нет ничего странного и в том, что значительный процент таких полусумасшедших страдают вегетососудистой дистонией. Почему? Очень просто. Если у тебя самые разнообразные симптомы соматического недомогания, а врачи рапортуют о том, что беспокоиться, мол, не о чем, только по-настоящему безумный не посчитает себя не сумасшедшим. Кроме того, у человека, страдающего вегетососудистой дистонией, регулярно возникает ощущение, что он сам себя не контролирует, а это, как считается, является признаком душевного нездоровья. На самом деле, сойти с ума не так-то просто. Достаточно сложное мероприятие. Душевные заболевания возникают не по причине каких-то внешних обстоятельств, из-за стресса или психологического кризиса. Они являются следствием генетической предрасположенности к психическим расстройствам. Есть еще заболевания, которые обусловлены старением мозга, его токсическим, алкоголизм, токсикомания и другое, или механическим, вследствие черепно-мозговых травм, повреждением. Но тут причины очевидны. Справедливости ради, надо сказать, что все мы, буквально все, имеем подмоченную наследственность, но степень выраженности этих генетических дефектов у каждого своя. В одних случаях, когда количество больных генов достигает определенной критической массы, психическое заболевание возникнет и разовьется вне зависимости от ситуации, стрессов и прочих обстоятельств. В других случаях этого не произойдет, несмотря ни на какие жизненные катаклизмы. Конечно, пострадать придется, но сумасшествие в том виде, в каком его обычно понимают, ожидать не следует. Поэтому всякие опасения человека, что он, мол, сойдет с ума, совершенно безосновательны, а потому следует их оставить. Если он действительно будет сходить с ума, то сам этого не заметит, поскольку заболевание придет изнутри. Тем же, кто все-таки за себя побаивается, следует не ожидать каких-то абстрактных поездок крыши, а просто начать решать свои психологические проблемы, что без помощи специалиста, поверьте, весьма и весьма непросто сделать.